Глава 67. Диана. 10 минутами ранее. С самого утра все идет как-то не так. Утренняя чашка кофе падает из рук и разбивается на десятки осколков. Ноутбук зависает в самый неподходящий момент, и вместо коммерческого предложения новому клиенту уходит пустое письмо. Потом дочь спотыкается на ровном месте, и полчаса мы с Катей пляшем вокруг нее, надеясь остановить поток слез. Не хочется думать, что это все неспроста. Я устала от вечного ожидания неприятностей. Чтобы не дергаться и не раскручивать тревогу до панической атаки, решаю заняться цветами. Поливаю каждый вазон, протираю листья, опрыскиваю их специальным средством, делающим зелень более яркой и блестящей. Отвлекаюсь как могу, но ближе к обеду запас спокойствия заканчивается. Никакая суета больше не помогает бороться с волнением. «От Клима есть новости?» Спрашиваю я у разглядывающего пейзаж за окном Николая. «Там все по плану. Вольский здоров и почти цел». «Почти?» Клим предупредил, что они собираются ловить киллера на живца. Ярослава. К сожалению, подробности плана так и остались для меня загадкой. «Для надежности пришлось у него пальнуть. Иначе было бы не покушение, а пшик». «Будто о какой-то ерунде говорит Николай. Отделался царапиной». «Вы позволили киллеру выстрелить?» И я открываю рот от удивления. «Нет, его взяли до этого. Стрелял Валера. Он бывший снайпер, ему не привыкать». «У вашего ночбеза такие таланты». Беру со стола стакан с водой и выпиваю содержимое залпом. «Пожалуй, хорошо, что я не знала о задумке этих сумасшедших. Представлять, как начальник службы безопасности стреляет в Клима, это было бы слишком». «Ага». Выражение лица телохранителя внезапно меняется. Он словно заметил что-то на улице. «У кого-то таланты, а у кого-то мозги». Себе под нос заканчивает Николай и, вынимая из кармана рацию, спешит в свою комнату. Меня туда не приглашали. Он и словом не обмолвился о том, что увидел, но паника сама толкает вперед. Следом за Николаем вылетаю в просторную, похожую на кабинет какой-нибудь секретной службы, комнату и застываю напротив центрального монитора. На нем джип. Я уже видел его раньше. А еще рядом высокий грузный мужчина, с которым мы тоже встречались. Это... Мороз ползет по коже. «Исаев здесь!» Обхватываю себя руками. «Да, и, судя по всему, не один». Пальцы Николая порхают над клавиатурой. За несколько секунд он выводит на монитор трансляции еще с 5 камер. К несчастью, ничего хорошего для нас на них нет. «Там еще его люди?» И я смотрю на незнакомых мужчин, выходящих из таких же, как у Исаева, джипов. «Похоже, наш приятель уже в курсе, что киллер взят с поличным». Николай по очереди увеличивает на экранах каждого, рассматривает внимательно и все сильнее хмурится. «Они с оружием?» Догадываюсь. «Лучше бы, конечно, с цветами и конфетами, но это явно не тот случай». Словно уже выяснил, что хотел, Николай сворачивает картинки и берет меня за руку. Происходящее до ужаса напоминает одно событие пару лет назад. Тогда рядом тоже был именно Николай, и от страха кишки сворачивал в узел. «Прямо сейчас берете дочку, няню и вместе спускаетесь в подвал». Быстро командует охранник. «Здесь есть подвал?» Казалось, я уже изучила весь дом, однако подвала здесь не видела. «На первом этаже под лестницей подсобка. В ней шкаф. Отодвиньте его. Это не тяжело, он на колесиках. За ним дверь в подвал». «Боже, это не дом, а секретная база». Немедля бегу в столовую. Хватаю с холодильника пару бутылок с водой и зову своих девочек. «Вам нужно будет запереться!» Кричит мне Николай. «Там бронированная дверь. Открыть и закрыть можно только изнутри». «Это еще и бункер!» Судорожно соображаю, как объяснить наши прятки. Ника и не поймет, если узнает правду. А Катя... Не хотелось бы ее пугать. Она, по сути, тоже ребенок. Умненький, милый и небалованный жизнью. К сожалению, сочинить что-нибудь дельное я не успеваю. Буквально через секунду Катя с Никой спешат навстречу. «Наша охрана что-то всполошилась. Жилеты надевают!» Возбужденно выпаливает няня. «У них очередная тренировка. Попросили нас поучаствовать». «Поучаствовать?» Глянув в окно, она цокает языком. «Представляете, девочки, здесь есть подвал. Самый настоящий, подземный!» Изо всех сил изображаю ее восторг. «И сейчас мы все туда спустимся». «Ага, они тренируются, а мы в подвал». Лицо Кати становится таким серьезным, что всерьез задумываюсь, не родственница ли она Николаю. «Это будет весело!» От собственной улыбки сводит зубы. «Хорошо». Катя присаживается перед Никой на корточке и обнимает ее за плечи. «Помнишь, я показывала тебе крота в книжке?» Говорит она моей девочке. «Сейчас мы с тобой поиграем в кротов. Найдем норку и спрячемся». «Котов!» Любимые глаза загораются от восторга. «Кротов, кротов!» — кивает Катя, поворачиваясь в сторону лестницы. «Будет здорово!» Она безошибочно ведет нас к двери кладовки. Следующие несколько минут в доме царит тишина. Я ломаю голову над тем, как Катя узнала о подвале. Счастливая Ника, закрыв глаза руками, носится по небольшому помещению, обставленному как гостиная. Мы будто и правда всего лишь играем. Семья кротов, которым не грозит никакая опасность. В какой-то момент ловлю себя на мысли, что обойдется. Может, Исаев приехал только посмотреть. Может, испугался нашей охранной системы и повернул назад. Но стоит всего на миг в это поверить, как наверху начинается настоящий кошмар.